11. Не прошло и получаса, как друзья добрались до домика Федоровича. «Не знаю я, сынок, как тебе отсюда выбираться. Много я над этим думал, размышлял, но ничего в голову не приходит. Поэтому давай решать, как нам с завтрашней комиссией разговаривать, чтобы у нас проблем потом не было». «Не может такого быть, Федорович, чтобы не было отсюда выхода», облокотившись о стол, произнес Ярослав. «Отовсюду выход есть». «Есть он есть. Только вряд ли мы его найдем за ночь. Вот в чем проблема, понимаешь?» Парень задумчиво кивнул и принялся крутить в руках солонку, стоящую на столе. «А раз выхода пока нет, то нужно как-то подстраиваться под создавшуюся ситуацию», продолжил старик. «Завтра будут нас с тобой терзать. Давай думать, что мы им скажем». «Почему мы? Ты им зачем нужен-то?» «Здрасте!» — ухмыльнулся Федорович. «Я ж сам сказал всем, что ты мой племянник, что из Краегорска приехал работу искать». «Так скажи, что соврал?» — буркнул Ярослав. «Зачем тебе себя подставлять?» «А ты?» «А что я?» «Расскажу им все как есть. Скажу, что из-за края пришел, что председателем устроился работать, чтобы без дела не сидеть, что очень хочу домой, но не знаю, как туда попасть. Что они мне сделают? Я же не обманываю никого. Знал бы, как вернуться, давно бы уже ушел». «Вот ты интересный», — покачал головой старик. «Сам хочешь всю правду рассказать? А мне говоришь, чтобы я им в своей лжи признался. У вас там всегда так делают?» «Да надоел ты уже, Федорович!» — вспылил Ярослав. «У нас, у вас. Чего ты мне постоянно это в упрек ставишь? Это я, что ли, так сделал, что в моем мире врут, убивают, крадут и лицемерят? Я? Ты думаешь, что мне это все нравится? Да вот здесь у меня уже это все!» Парень отбросил солонку и ткнул пальцем себе в шею. «Так оставайся, Ярослав», — спокойно произнес старик. «И здесь я не могу. Здесь я себя каким-то идиотом чувствую. Вот правильно люди говорят, где родился, там и пригодился. Знаешь, жуков-навозников, есть у вас такие?» «Есть», — кивнул Тимофей. «Так вот и я такой же. Мир у меня такой, понимаешь? Я, может, и хотел бы, чтобы он был похожим на ваш, но я тогда там сдохну, потому как жрать мне будет нечего. Жуки эти жрут всякую падаль, и если им предложить заварное пирожное, то они его просто не станут есть, потому что привыкли, потому что не нужно оно им. Может, они тоже мечтают о васильковых полях, но продолжают копаться в...» Федорович посмотрел на парня и тяжело вздохнул. «Ты же не навозник, Ярослав. Ты человек. Человек ко всему привыкнуть может, но только если захочет, конечно. Ты просто не хочешь. А может, ты хочешь, да боишься чего-то? Я же не знаю, может, у вас там убивают хороших людей. Вот вы и привыкли, что вокруг одни сволочи. А на самом деле человек ведь не может плохим родиться. Злым, жадным, эгоистичным. Все рождаются нормальными людьми, а потом становятся такими, в какую они среду попали и в какое окружение. Коль люди вокруг добрые будут, чего ему злым становиться? Никогда он таким не станет. Но самое главное — это что? Что? Что окружение — это не какие-то там люди непонятные. Это ты, сосед твой, друг, знакомый. И если каждый человеком будет, то и вокруг люди появятся, понимаешь? Ой, не заливай мне, Федорович. Без твоих моралей тошно. Недовольно огрызнулся Ярослав. Ладно, я спать. Не хочу даже думать об этой твоей комиссии. Как будет, так будет. Парень встал из-за стола и плюхнулся на диван. Ну, как знаешь, Ярослав, как знаешь. Старик поднялся и направился к двери. Спокойной тебе ночи. Ага, и тебе. Кивнул он и отвернулся к стенке. Ярослав лежал в темноте и прокручивал в голове события последних дней. Он не боялся завтрашней комиссии. Почему-то в голове было пусто, а в груди совсем не было страха. Пусть уже будет, что будет. Какое-то равнодушие сковало его душу и не отпускало. Наверное, именно так чувствуют себя осужденные перед казнью. Ничего уже не изменить. Никаких выходов нет, зачем тогда терзать себя лишний раз? Но ему все равно не спалось. Мозг пытался выстроить все события в одну логическую цепочку, но никак не получалось. Слишком уж много их случилось за такое короткое время. Поднявшись, он набрал стакан воды из-под крана и направился обратно к дивану. Сделав пару шагов, он со всей дури засадил мизинцем ноги по ножке стола. Стакан вылетел из рук и полетел на пол, в глазах замелькали какие-то яркие кружочки, а через секунду с задержкой, как это обычно и бывает, появилась боль. «Ах ты ж!» — выругался он и схватился за мизинец, прыгая на одной ноге. Когда боль немного утихла, он, продолжая ругаться себе под нос, включил свет и, схватив какую-то тряпку, принялся вытирать разлитую на пол воду. Ее было немного, так как она довольно быстро утекала куда-то вниз через щели дощатого пола домика Федоровича. Протерев пол насухо, он снова лег на диван, мизинец еще немного ныл. «Попил, блин, водички», — прошептал он себе под нос и закрыл глаза. Сон уже начал окутывать его своим мягким одеялом, но вдруг какая-то мысль острой иглой воткнулась прямо в голову Ярослава. «Ну точно!» — воскликнул он и, вскочив с дивана, ринулся к двери. «Федорович! Федорович, просыпайся!» «А? Чего? Приехали уже?» — непонимающе моргая глазами, проговорил старик. «У тебя подвал есть?» «Есть!» — кивнул тот. «Вода туда утекла». «Куда?» «В подвал». «Какая вода?» «Я разлил на кухне воду, а она вся в подвал утекла сквозь щели». Лицо Ярослава светилось от радости, что никак не вязалось в голове Тимофея Федоровича со временем суток. «Ну? А чего ты радуешься?» «Вода, Федорович! Как ты не понимаешь?» Старик опасливо взглянул на парня. «Ну ничего. Высохнет. Ложись спать, Ярослав». «Да вода же!» — рассмеялся тот. «Я воду разлил, а она сквозь пол протекла, понимаешь?» «Я понял, понял. А чё ты радуешься-то?» «Откуда за край световка течет, Федорович?» «Как откуда?» «Из-за края». «Так по ней я могу и обратно попасть?» Федорович сел на кровати и уставился на парня. «С чего это ты взял?» «Помнишь, как ты к машине своей пытался подойти?» «Так и с речкой будет. Будешь по ней плыть до посинения, а никуда не выплывешь». Ярослав сел на край кровати и посмотрел на заспанного Тимофея. «В общем, слушай, Федорович, я помню, как я шел к машине. Она совсем не приближалась, но я отдалялся от вас. То есть получается, что этот мир как бы растягивался, не выпуская меня из себя. И, скорее всего, между нашими мирами есть какая-то нейтральная зона, в сторону которой он и растягивается. А река вроде как коридор между ними, и по нему можно вернуться обратно. Главное не вылезти раньше времени на берег и не попасть в эту самую нейтральную зону». «Ты как до этого всего додумался, сынок?» — озадаченно произнес старик. «Уронил я случайно стакан с водой у тебя на кухне. Пока тряпку нашел, она почти вся сквозь пол и просочилась. Я уже спать лег, а потом у меня в голове все пазлики и собрались». «Кто собрался?» «Да неважно», — махнул Ярослав рукой. «Речка-то ваша из-за края течет. Она же где-то начинается. А начинается она, скорее всего, у нас. Значит, можно по воде и обратно попасть. Вода ж сквозь пол просочилась. Может, она и через этот проклятый край просачиваться умеет». «Вода-то, может, и умеет. А ты-то как просочишься?» «Да так же, как и та ложка сюда приплыла. Никто ее не оставлял на берегу, а ее просто течением принесло. Выходит, что с водой можно к вам попасть и выбраться отсюда». Старик ненадолго задумался. «А как же ты тогда здесь оказался? Ты ж не по реке к нам приплыл? Ну, может, дырка какая образовалась между нашими мирами, мало ли? Откуда ж я знаю? Но ложка, ложка-то приплыла по воде. Федорович, это единственный мой шанс. Я не могу его упустить. Где можно лодку достать?» «Да погоди ты!» — махнул рукой старик. «Не пари горячку. Если все так, как ты говоришь, то почему к нам до сих пор по ней из-за края никто из ваших не приплывал никогда? Да потому что никто по ней и не плавал. Что там той речке-то? Захочешь утонуть, не получится. Кому в голову придет по ней сплавляться? Старик почесал затылок. Ну, это как посмотреть. И в ней люди тонули. Выходит, что и у вас там тоже край есть. Да нет у нас никакого края. Получается, что ваш мир, он вроде подвала твоего. Будешь ходить по кухне и знать не будешь, что под тобой еще какое-то помещение есть. А как доски прогниют, так и провалишься туда, как я к вам провалился. Только вот дырка сразу сама собой заделалась, а вода все равно протекает. Выходит, что по воде можно выбраться, скорее всего. Про реку Стикс слышал? Не-а. Ну, это такая река. Впрочем, неважно. Федорович, времени мало, собирайся. Лодка есть? Да откуда? Может, и есть у кого надувная. Да только где я тебе ее сейчас найду посреди ночи? Ладно, пошли. На месте разберемся. Через полчаса Ярослав и старик уже стояли на берегу Закрайсветовки. На востоке небо уже начало окрашиваться в розоватый цвет, но вокруг все еще было достаточно темно. Ярослав посмотрел на черную воду и поежился. «Страшно?» — старик похлопал его по плечу. «Есть немного», — кивнул парень. «Ладно, Ярослав». Тимофей посмотрел на него и вздохнул. «Не теряй времени, пора уже». «Федорович, может, ты со мной, а?» «Куда?» — рассмеялся тот. «У меня спина больная. Мне в холодную воду никак нельзя. Да и не хочется мне среди этих ваших навозников жить. Мне и здесь хорошо». «Я бы еще Василину с собой взял. Может, сходить за ней?» «Чего?» — нахмурился Тимофей. «Ты Василину не трожь. Она девчонка светлая, добрая. Еще не хватало, чтобы ты ее в свой рассадник поволок». «Нет уж. Сам плыви, а я ее с тобой не отпущу». «Тоже верно», — вздохнул Ярослав. «Ей там не место. А комиссия? Совсем тебя заклюют они теперь». «А что они со мной сделают?» «Ну, отправят улицы подметать на пару лет за вранье. Ничего, не сахарный, не растаю. А с другой стороны скажу, что не знаю, где ты. Был да сбежал куда-то. Идите, ищите ветра в поле». «Опять соврешь?» — ухмыльнулся Ярослав. «Ага, видимо, от тебя заразился. Так что давай дуй домой. Нечего здесь свою заразу распространять», — улыбнулся старик. «Ну, прощай, Федорович». Парень протянул руку и обнял старика. «Спасибо тебе за все. Без тебя я бы здесь совсем пропал». Старик освободился от объятий и незаметным движением смахнул что-то со щеки. «Ты это, Ярослав, ты там постарайся своим объяснить, что... Хотя ладно, чужой монастырь, как говорится, живите как хотите, дело ваше». Ярослав еще раз взглянул на старика и, разувшись, подошел к воде. «Может, передать нужно что-нибудь кому-нибудь, а?» — бросил ему вслед Тимофей Федорович. «Передать?» — парень на секунду замер. «Скажи Василине, что...» «Впрочем, ничего не говори, не надо». «Ну, как знаешь», — вздохнул старик. «Давай уже плыви, я тебя здесь подожду. Мало ли, вдруг не получится». «Получится», — сам себе шепнул Ярослав и вошел в воду. Немного привыкнув к холодной воде, он нырнул и, вынырнув на середине реки, поплыл. Плыть пришлось против течения. Благо, что оно было совсем не сильное. К тому же глубина на середине реки оказалась не больше 2 метров. Кое-где он даже доставал ногами до дна. Тогда он отдыхал, а потом, набравшись сил, снова плыл дальше. Ярослав понимал, что если его теория верна, то ему ни в коем случае нельзя выходить на берег до тех пор, пока он не доберется до своего мира. Он даже боялся представить, где он может оказаться, выйдя из воды. Ведь, по его расчетам, он уже был далеко за краем, но еще совсем не в своем мире. Зависнуть где-то посередине на веки вечные совсем не хотелось. Вода не становилась теплее, и мышцы Ярослава все чаще сводило судорогами. Да и самая обычная усталость давала о себе знать. «Еще не хватало здесь утонуть», — подумал он. «Вот удивятся там. Вчера только на суде сидел, а сегодня приплыл по Закрайсветовке трупик председателя. У этой чертовой комиссии тогда дел точно прибавится». Пытаясь себя приободрить, Он из последних сил выбрасывал руки вперед, загребая холодную воду. Судорога снова схватила ногу, и Ярослав взвыл от боли. Схватившись за палец ноги, он потянул его на себя. Боль немного отпустила, но тут же свело другую лодыжку. Он хотел перевернуться на спину, но тут же ушел под воду, хлебнув от неожиданности воды. Резко вынырнув, он попытался снова схватить себя за палец. От усталости и боли в глазах поплыли темные круги. Ему даже показалось, что на секунду он потерял сознание. «Черт возьми, да я же утону сейчас!» — промелькнула мысль в его голове. Ярослав посмотрел на берег. До него было рукой подать, несколько метров, но он прекрасно понимал, что если он еще не в своем мире, то, выйдя на берег, он обречет себя на вечное скитание между двух миров. Но река забирала последние силы. Круги снова побежали перед глазами. Ярослав попытался грести только руками, но с ужасом осознал, что еще несколько минут, и они тоже перестанут его слушаться. Отчаянно барахтаясь, он поплыл к берегу, теряя последние силы. Сознание вернулось к Ярославу, и он тут же почувствовал, что находится на берегу. Подняв голову, прислушался. Ничего, только плеск воды и шум деревьев, шуршащих листвой от легкого ветерка. С трудом поднявшись на ноги, огляделся. Река несла свои воды по лесу, окружавшему ее с обеих сторон. А это значило, что он все же преодолел край, и его теория оказалась верна. Ведь если бы этого не случилось, то пейзаж бы совсем не поменялся, как это случилось тогда, когда он попытался подойти к своему автомобилю. С одной стороны, это, несомненно, радовало, но с другой, он не мог с уверенностью сказать, что не вышел на берег на нейтральной полосе, на которой можно остаться навсегда. Но, поразмыслив, он решил, что сидеть на берегу или снова лезть в воду бессмысленно. Немного отдохнув, Ярослав вошел в лес. С тех пор, как он покинул берег реки, прошло уже около часа, а он все шел и шел по лесу, с каждым шагом убеждаясь, что случилось самое страшное. Он застрял между двумя мирами без единой надежды на спасение. Он уже с трудом переставлял ноги. Все ночные приключения давали о себе знать. Сделав еще пару шагов, Ярослав повалился на землю и в отчаянии заколотил по ней кулаками. Перевернувшись на спину, он закрыл глаза. «Да за что же это мне, а? За что? Какого черта меня занесло сюда? Где я так нагрешил-то?» Сознание Ярослава рисовало ему самые жуткие картины вечного скитания и одиночества. Там, в Закрайсветово, он думал, что хуже этой деревни ничего не может быть, но сейчас он отдал бы многое за то, чтобы снова оказаться там, пусть даже перед 20 самыми дотошными комиссиями из Краегорска или любого другого места. «Заблудился, что ли?» — послышалось откуда-то сверху. Ярослав от неожиданности даже вздрогнул. Открыв глаза, он вскочил на ноги. Перед ним стоял мужчина лет 40 в сером комбинезоне. В руках он держал ведро, обычное пластмассовое ведро. «Я говорю, заблудился, что ли, парень? Чего ты на меня вытаращился?» «Ага, заблудился», — закивал Ярослав. «Скажите, а до Закрайсветово далеко?» «Да чего?» — прищурился мужчина. «Да за край...» «Подождите, я что, дома, что ли?» Мужчина нахмурился и отступил на пару шагов. «Нет, парень, ты в лесу, не дома». «А вы здесь что, грибы, что ли, собираете?» — разулыбался Ярослав. «Ну да. А у воров должна быть лицензия?» — спросил Ярослав первое, что пришло в голову. Мужчина не на шутку испугался и потихоньку стал пятиться в лес. «Ты это, парень, я тебя не видел, я ничего никому не скажу. Давай по-мирному разойдемся». «Хорошо, хорошо. Скажите только, как до города добраться?» — спросил сияющий Ярослав. «Вон туда!» — махнул мужчина рукой. «Туда иди. Минут через 30 на гравийку выйдешь. Там автобус ходит каждые 2 часа с дачного поселка». Удержавшись от того, чтобы не обнять от радости этого мужика, Ярослав бросился через лес в указанном направлении. Уже через час он сидел на протертом сиденье старенького пазика, который, подпрыгивая на кочках, вез его домой.